Часть 11. Церковь и власть. Раскол. В 17 столетии Россию ждали события, потрясшие духовную основу государства – церковь. Мы уже упоминали о конфликтах 15-16 веков, связанных с борьбой между иосифлянами и нестяжателями. В 17 веке интеллектуальные споры получили свое продолжение в крайней форме церковного раскола. Как и всегда в акматической фазе, при всеобщем увлечении борьбой за власть, дела более прозаические, хозяйственные нужды, забота о просвещении, культуре и тому подобное не то чтобы игнорировались, но поневоле уходили на второй план. Жизнь же прежде всего проза, то есть обычай, обиход, традиция, а смута ввергла страну в большой беспорядок, даже в хаос. Беспорядок обнаружился и в церкви, которая не смогла выполнить роль духовного врача, хранителя нравственного здоровья народа. Естественно, что после смуты реформа церкви стала самой насущной проблемой. Реформу проводили не архиереи, а священники. Протопоп Иван Неронов, духовник юного царя Алексея Михайловича Стефан Ванифатьев, знаменитый Аввакум. Эти ревнители благочестия действовали по двум направлениям. Во-первых, в области социального христианства, под которым подразумевались устные проповеди и непосредственная работа среди паствы, закрытие кабаков, устройство богоделин, приютов для сирот. Во-вторых, они занимались исправлением обряда и, собственно, богослужебных книг. Остро стоял вопрос о так называемом многогласии. В храмах Великороссии для экономии времени практиковались одновременные службы разным святым и разным праздникам, ибо службы были очень длинные, и выстаивать их целиком московитам было не досуг. То в Орду надо было ехать, то в Тверь, а то с татарами сшибка. В предшествующие времена многогласие никого не волновало. Иначе взглянули на него в эпоху бунтов и самозванцев. Теперь казалось, и в этом был резон, что прихожане выходят из-под влияния Слова Божьего. Это надлежало исправить, и было исправлено. Единогласие восторжествовало. Однако конфликтная ситуация этим не была исчерпана. Напротив, конфликт только разрастался. Его обусловили различия в московском и греческом обряде, прежде всего в престолосложении. Великороссы крестились двумя перстами, греки – тремя. Эти различия привели к спору об исторической правоте. Фактически, спор свелся к выяснению вопроса о том, появился ли русский церковный обряд двуперстия, осьмиконечный крест, богослужение на семи просфорах, сугубая аллилуйя, хождение по солонь, то есть по солнцу, при совершении обрядов и так далее, в результате искажения невежественными переписчиками богослужебных книг или нет. Доказано, в частности, Евгением Евсигнеевичем Голубинским, самым авторитетным историком церкви, что русские вовсе не исказили обряд, и что в Киеве при князе Владимире крестились двумя перстами, точно так же, как крестились в Москве до середины 17 века. Дело в том, что в эпоху христианизации Руси в Византии пользовались двумя уставами – и Иерусалимским, и Студийским, которые в обрядовом отношении разноречили. Восточные славяне приняли и соблюдали первый. У греков, а вслед за ними и у других православных народов, в том числе у малороссов, возобладал второй. Вообще следует сказать, что обряды – это не догмы. Догматы должны быть святы и нерушимы. Обряды же могут меняться, что на Руси происходило не раз, и притом без особых потрясений. Например, при митрополите Киприане в 1551 году Стоглавый собор понудил псковичей, употреблявших троеперстие, вернуться к двуперстию. Но к середине 17 века обстоятельства радикально изменились. Уходила в прошлое Светлая Русь с ее относительным единством в мировоззрении и поведении людей. Стране предстоял троякий выбор. Изоляционизм, путь Аввакума, создание теократической Вселенско-Православной империи, путь Никона, вхождение в концерт европейских держав. Выбор Петра. С неизбежным подчинением церкви государству. Присоединение Украины сделало проблему выбора еще актуальнее, ибо приходилось думать о единообразии церковного обряда. Появившиеся на Москве еще до присоединения Украины киевские монахи, самым замечательным из которых был Епифаний Славенецкий, стали настаивать на исправлении церковной службы и книг в соответствии со своими представлениями. Патриарх Никон. В этот острый момент умер патриарх Иосиф, 1652 год. Нужно было избрать нового патриарха. Без патриаршего благословения в ту пору на Москве никакого государственного, а уж тем паче церковного мероприятия провести было невозможно. Сам царь Алексей Михайлович, человек благочестивый и набожный, был сильно заинтересован в скорейшем избрании патриарха и хотел видеть на патриаршем престоле своего сабинного друга, новгородского митрополита Никона, которого очень ценил и с которым всегда считался. Типичный человек акматической фазы. Будущий патриарх московский Никон был человеком крайне тщеславным и властолюбивым. Происходил он из мордовских крестьян и в миру носил имя Никиты Минича. Сделав головокружительную карьеру, Никон прославился твердым нравом и суровостью, характерной не столько для церковного иерарха, сколько для светского властителя. Не удовлетворяясь своим огромным влиянием на царя и властью над боярами и руководствуясь принципом «Божие выше царева», Никон задумал узаконить свои права, получив власть в государстве, равную царской. Вопрос об избрании Никона на патриарший престол был решен заранее, так как многие бояре поддержали желание царя и в пользу кандидатуры Никона высказались в своих посланиях православные патриархи Востока – Константинопольский, Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский. Никон, конечно, знал об этом, но, желая иметь абсолютную власть, прибег к давлению. Во время процедуры поставления в патриархи он в присутствии царя демонстративно отказался принять знаки патриаршего достоинства. Все были потрясены. Сам Алексей Михайлович опустился на колени и со слезами на глазах умолял Никона не отказываться от сана. И тогда Никон сурово спросил, будут ли его в случае избрания чтить как отца и архипастыря, и дадут ли ему устроить церковь в соответствии с его желаниями. Лишь получив царское слово и согласие на это всех присутствующих, Никон согласился взять символ патриаршей власти – посох первого жившего в Москве русского митрополита Петра. Царь исполнил свое обещание. Никон получил огромную власть и аналогичный царскому титул великого государя в 1652 году. Но будучи человеком пассионарным, Никон в соответствии с духом времени не всегда был сдержан, распоряжая своей властью не только по отношению к людям церкви, но и по отношению к князьям и боярам. Поэтому Алексею Михайловичу иногда приходилось браться за перо и в письмах просить Никона быть помягче к тому или иному вельможе, который имел несчастье прогневать патриарха. Ревнители благочестия поначалу совсем не опасались вновь избранного патриарха, ибо были с ним коротко знакомы и принадлежали к числу его единомышленников. Так же, как и они, Никон был сторонником введения единогласия и сам в начале своего патриаршества крестился двумя перстами. Но Епифаний Славенецкий не терял времени даром. Через некоторое время он сумел убедить Никона, что его друзья не правы и исправлять церковные книги все-таки необходимо. В Великий пост 1653 года Никон в особой памяти меморандуме предписал своей пастве принять троеперстие. Сторонники Ванифатьева и Неронова воспротивились этому и были Никоном сосланы. Тогда же в Москву прибыл горячий поклонник, а после столь же горячий противник Никона, антиохийский патриарх Макарий. И в стране было официально объявлено о введении троеперстия, а те, кто продолжал употреблять при молитве двоеперстие, были преданы церковному проклятию. Позднее, в 1656 году, церковный собор подтвердил такой порядок, и пути Никона и его бывших друзей разошлись окончательно. Интересно, что именно отношение к своим бывшим друзьям ярко характеризует императивы поведения Никона. К Когда Иван Неронов, сосланный Никоном, решил примириться с нововведениями, он был немедленно прощен. Никон отнесся к нему великодушно. Его, как видим, интересовало лишь беспрекословное подчинение своей патриаршей власти. Но те, кто, как протопоп Аввакум, не пожелали поступиться своей совестью и склониться перед властью Никона, продолжали оставаться в ссылках. Вот поведение, характерное для человека акматической фазы, стремящегося к идеалу победы. Ему не важны доводы или поиски истины в интеллектуальных спорах. Для него важно, чтобы все признали его власть и никто не смел с ним спорить. Так совершился раскол русского православия. Сторонники древнего благочестия оказались в оппозиции к официальной политике. Отделы церковной реформы было поручено украинцу Епифанию Славинецкому и греку Арсению. Интересен вопрос, почему Никон оперся не на своих друзей, а на приезжих монахов-украинцев? А главное, почему эту политику Никона поддержали и большинство прихожан, и собор, и царь Алексей? С этнологической точки зрения ответ очень прост. Сторонники Аввакума отстаивали превосходство местного варианта православия, сложившегося в северо-восточной Руси в XIV веке, над традицией вселенского греческого православия. Древлие благочестие могло быть платформой для узкого московского национализма и соответствовало идеалу Третьего Рима, Светлой Руси. С точки зрения Аввакума, православие украинцев, сербов, греков было неполноценным. Иначе за что же Бог покарал их, отдав под власть иноверцев? Православие Аввакума таким образом не могло быть связующей основой суперэтноса, как скопления близких, но разных народов. Представители этих народов рассматривались старообрядцами лишь как жертвы заблуждения, нуждавшиеся в переучивании. Разумеется, такая перспектива ни у кого не вызывала бы искренней симпатии и желания объединиться с Москвой. И царь, и патриарх прекрасно понимали сию тонкость. Поэтому, стремясь к росту и расширению своей власти, они ориентировались на вселенское, греческое православие, по отношению к которому и православие русских, и православие украинцев, и православие сербов были не более чем допустимыми вариациями. Именно в установлении вселенского характера русского православия состоит историческая заслуга патриарха Никона. Но, к сожалению, крутой нрав Никона продолжал сказываться, постепенно создавая ему много противников среди бояр. Последние всячески стремились испортить отношения патриарха и царя и преуспели в этом. Началось вроде бы с мелочей. В 1658 году во время очередного праздника царский окольничий, прокладывая по обычаю дорогу для государя, ударил палкой патриаршего человека. Тот начал возмущаться, называя себя патриаршим боярским сыном, и тут же получил еще один удар палкой по лбу. Никон, узнав об этом случае, пришел в крайнее негодование и потребовал у Алексея Михайловича расследования и наказания виновного боярина. Но расследование не было начато, а виновный остался безнаказанным. Видя изменившееся отношение царя к себе, Никон решил еще раз прибегнуть к приему, уже испытанному им при восшествии на патриарший престол. После обедни в Успенском соборе он снял с себя патриаршие ризы и объявил, что оставляет место патриарха и уходит жить в свой любимый Воскресенский монастырь под Москвой, называемый Новым Иерусалимом. Попытки народа остановить патриарха были безуспешны. Несмотря на то, что народ выпряг лошадей из его кареты, Никон не изменил своего решения и ушел в Новый Иерусалим пешком. Патриарший престол остался пустым. Никон рассчитывал на испуг Алексея Михайловича, но просчитался. Царь не приехал к нему. Начались долгие годы борьбы Никона за патриарший престол. Перипетии этой борьбы очень интересны, но малосущественны для нашей темы. Царь старался добиться от Никона окончательного отказа от патриаршего звания и возвращения патриарших регалий, чтобы можно было избрать нового патриарха. Никон же стремился доказать, что он волен вернуться на патриарший престол в любой момент. Такое положение было, конечно, абсолютно нетерпимым. Тогда Алексей Михайлович прибег к посредничеству вселенских патриархов. Однако дождаться их приезда оказалось нелегко. Только в 1666 году в Москву прибыли двое из четырех патриархов – Антиохийский и Александрийский, имевшие, правда, полномочия от двух других православных патриархов – Константинопольского и Иерусалимского. Несмотря на все уловки и сопротивление Никона, он все же предстал перед судом патриархов и был лишен своего сана. Однако тот же собор 1666-1667 годов подтвердил правильность всех церковных реформ, предпринятых Никоном. Нововведения патриарха получили официальное утверждение, но самому Никону суждено было наблюдать торжество своей политики простым монахом, сосланным в отдаленный северный монастырь. Аввакум. Совершенно иной была судьба Аввакума. Сосланный в Пустозерск в 1667 году, опальный протопоп не прекратил своей проповеднической деятельности. Приходившие к нему богомольцы уносили в своих посохах многочисленное послание, обличавшее никониан, звавшее к защите традиций древнего благочестия. Вместе с тем раскольники не ограничивались только проповедью старого обряда. Множество проповедников выступило с призывами к самосожжению как единственному пути спасения души. Хотя принято считать, будто проповедь самосожжения принадлежит Аввакуму, на самом деле это не совсем так. Аввакум не проповедовал самосожжение, рассматривая его лишь как одно из средств борьбы с никонианами, допустимое для всех желающих. Прекрасный знаток бунтажного века Панченко показал, что проповедь самосожжения возникла не на пустом месте. Она была предварена теорией самоуморения старца Капитона, деятельность которого развернулась еще в 30-х годах 17 века. Учение Капитона было одной из многочисленных жизнеотрицающих ересей, исходивших из признания благости самоубийства. Конечно, подобное воззрение никак нельзя назвать христианскими. Аввакум, вне сомнения, был наиболее значительным оппонентом никонианства, а его авторитет, как праведного гонимого мученика, оставался весьма высок даже в глазах противников. Не случайно царь, желая преодолеть церковные конфликты, предлагал в 1664 году Аввакуму занять место своего духовника. Но Аввакум не пошел на компромисс. Он продолжал выступать с призывами и обличениями. Написал талантливую и яркую автобиографическую книгу «Житие протопопа Аввакума» и вообще всячески досаждал начальству поучениями. Кончилось это для него плохо. Когда в 1676 году умер царь Алексей Михайлович, на московском престоле оказался его сын, тихий и впечатлительный Федор Алексеевич. Царь Федор уделял много внимания вопросам благочестия, в решении которых он был весьма щепетилен. Зная характер нового царя, Аввакум решил воспользоваться мнительностью набожного Федора и попытаться отвратить его от никонианства. Он написал царю письмо, в котором сообщил, что видел во сне Алексея Михайловича горящим в аду за грех отпадения от истинной веры и призвал Федора Алексеевича отринуть никонианскую прелесть, дабы самому избежать подобной участи. Но Аввакум просчитался. Федор и мысли не допускал, что его отец может быть грешником. Аввакум и его союзники за великие на царский дом хулы были сожжены в 1682 году. Мученическая смерть Аввакума окончательно разделила никониан и старообрядцев. Иной стереотип поведения старообрядцев выделил их из основной массы русских и создал еще один оригинальный субэтнос. Но при этом общие этнические связи разрушены не были. Так, старообрядцы своими партизанскими действиями весьма помогли Меншикову одержать победу при Лесной в 1708 году. Но в дальнейшем, в 18-19 веках, распавшись на множество толков и согласий, старообрядцы постепенно потеряли пассионарность и превратились из активного субэтноса в конвиксию. В 20 веке у них оставались лишь некоторые элементы своего стереотипа поведения, напоминающее о бурных событиях русской истории XVII века.